Возврати мне пропавшую нить. Я, держась за нее, научился любить. Напиши мне письмо, помоги мне очнуться ускользающей нити. Руками коснуться, напиши про дожди и про мозглый туман. Расскажи, как сидишь вечерами одна. Напиши поскорей, только точки не ставь, и тепло своих рук на бумаге оставь. Напиши мне письмо, напиши всего несколько строк. Я найду ту строку, где упала слеза на листок. На меня не сердись, ты ведь знаешь, я часто дурю. Ты, наверное, простишь, я заранее благодарю. Напиши, поскорей напиши, как мешает спать шум полуночных машин, и как горько смотреть на темнеющий вечер, и как тьма холодит твои нежные плечи. Напиши мне письмо, напиши ни о чем, как гнетет тишина, как молчит телефон. Напиши поскорей, ты напомнишь мне вновь своей быстрой строкой, что я не одинок. Напиши мне письмо, напиши всего несколько строк. Я найду ту строку, где упала слеза на листок. На меня не сердись, ты ведь знаешь, я часто дурю. Ты, наверное, простишь, я заранее благодарю. Напиши мне письмо, напиши всего.